До сих пор мы были свидетелями борьбы или вследствие изгойства, когда князья-сироты по отсутствии отчинности лишались властей и принуждены бывали добывать их силою, или борьба шла за старшинство между различными племенами, линиями, или в одном племени между детьми и племянниками. Борьба за старшинство в племени Мономаховом, во время которой нельзя не заметить также борьбы между Северную и Южную Русью, оканчивается, собственно, взятием Киева войсками Боголюбского, торжеством Северной Руси над Южной. С этих пор потомство старшего сына Мстислава Великого Изяслава сходит со сцены в борьбе за старшинство, которое до этого времени играло главную роль, и удаляется на Запад, где начинает играть другую роль, не менее блестящую. Ему на смену в борьбе с князьями Северными или Юрьевичами выступает потомство второго сына Мстислава Великого Ростислава, но эта третья борьба наших князей носит опять новый характер. Здесь борются не безземельные князья, изгои, для того, чтобы получить волости. Борьба идет и не за старшинство. Но князья Южные или Ростиславичи борются за старый порядок вещей, за Старую Русь, за родовые отношения, которые хотят упразднить Юрьевичи. В этой многозначительной борьбе оба враждебные племени, или лучше сказать, обе Руси, выставляют каждое по двое князей для борьбы. Русь Старая, Ростиславичи, выставляют двоих Мстиславов, отца и сына. Новая Северная Русь имеет представителями двоих братьев Юрьевичей, Андрея Боголюбского и Всеволода III. Андрею дали знать, что брат его, Глеб, умер в Киеве насильственную смертью, и указали убить Григория Хатовича, бывшего, как мы видели, Тысяцким у Глеба, потом какого-то Степанца и Алексу Святославича. Андрей мог легко поверить Извету, зная, как не терпели Юрьевичи на юге, и потому прислал сказать Ростиславичам: «Выдайте мне Григория Хатовича, Степанца и Алексу Святославича. Это враги всем нам. Они уморили брата моего Глеба». Ростиславичи, считая, как видно, донос на бояр неосновательным, не послушались Андрея, но только отпустили от себя Григория Хатовича. Тогда Андрей послал сказать Роману: «Не ходишь в моей воле с братьями своими, так ступай вон из Киева. Давыд из Выжгорода, Мстислав из Белгорода. Ступайте все в Смоленск и делитесь там, как хотите». Сильно обиделись Ростиславичи, что Андрей гонит их из русской земли и отдает Киев брату своему Михаилу. Старший из них Роман не хотел противиться и выехал в Смоленск. Но остальные братья не выезжали из своих властей. Боясь, как видно, их, и Михаил не ехал из Торческа в Киев, а послал туда младшего брата Всеволода с племянником Ярополком Ростиславичем. Уже 5 недель сидел Всеволод в Киеве, когда Ростиславичи, Рюрик, Давыд и Мстислав послали сказать Андрею: «Брат, назвали тебя отцом себе, крест тебе целовали, и стоим в крестном целовании, хотим тебе добра. Но вот теперь брата нашего Романа ты вывел из Киева, и нам путь кажешь из русской земли без нашей вины. Так пусть рассудит нас Бог и сила крестная». Не получивши на это никакого ответа, Ростиславичи, сговорившись, ехали тайно ночью в Киев. Схватили Всеволода Юрьевича, племянника его Ярополка, всех боярых, и посадили в Киеве брата своего Рюрика. Потом отправились они к Торческу на Михаила. Тот держался 6 дней, а на 7-й помирился с Ростиславичами, обещал быть с ними заодно против Андрея и Святослава Черниговского, за что Ростиславичи обещали добыть ему к Торческу Переславль, где сидел молодой племянник его Владимир, сын покойного Глеба. Брат Михаилов, Всеволод, был выпущен из плена, но племянник Ярополк удержан и брат его Мстислав выгнан из своей волости Треполя. Услышав об этих происшествиях на юге, Андрей сильно рассердился, чему очень обрадовались Ольговичи Черниговские. Они послали к Андрею подущать его на Ростиславичей, велели сказать ему: «Кто тебе враг, тот и нам. Мы готовы идти с тобою». Андрей, говорит летописец, принял совет их, исполнился высокоумие, сильно рассердился, надеясь на плотскую силу, огородившись множеством войска, разжегся гневом, призвал мечника своего Михна и наказал ему: «Поезжай к Ростиславичам и скажи им: не ходите в моей воле. Так ступай же ты, Рюрик, в Смоленск к брату, в свою отчину. Давыду скажи: ты ступай в Берлат, в русской земле не велю тебе быть. А Мстиславу молви: ты всему зачинщик, не велю тебе быть в русской земле». Мстислав, по словам летописца, с молоду привык не бояться никого, кроме одного Бога. Он велел Андрееву послу остричь перед собою голову и бороду и отослал его назад к Андрею с такими словами: «Ступай к своему князю и скажи от нас ему: мы до сих пор почитали тебя как отца по любви, но если ты прислал к нам с такими речами не как князю, но как подручнику и простому человеку, то делай, что замыслил, а Бог нас рассудит». Роковое слово «подручник», в противоположность князю, было произнесено. Южные князья поняли перемену в обхождении с ними северного самовластца. Поняли, что он хочет прежние родственные отношения старшего к младшим заменить новыми подручническими. Не хочет более довольствоваться только тем, чтобы младшие имели его как отца по любви, но хочет, чтобы они, безусловно, исполняли его приказания, как подданные. Андрей опал в лице, когда услышал от Михна ответ Мстиславов и велел тотчас же собирать войско. Собрались ростовцы, суздальцы, владимирцы, переславцы, белозерцы, муромцы, новгородцы и рязанцы. Андрей счел их и нашел 50 тысяч. Он послал с ними сына своего Юрия да воеводу Бориса Жидиславича с таким наказом: «Рюрика и Давыда выгоните из моей отчины, а Мстислава схватите и, не делая ему ничего, приведите ко мне». «Умен был князь Андрей», — говорит летописец, — «во всех делах и доблестен, но погубил смысл свой невоздержанием и, распалившись гневом, сказал такие дерзкие слова». Когда рать Андреева шла мимо Смоленска, то князь тамошний Роман принужден был отпустить с нею свои полки и сына на родных братьев, потому что был в руках Андреевых. Князьям полоцким, туровским, пинским и городенским также велено было идти всем. В земле Черниговской присоединились к Андреевой рати Ольговичи, потом подошли Юрьевичи, Михаил и Всеволод, племянники их Мстислав и Ярополк Ростиславичи, Владимир Глебович из Переславля, Берендеи, Поросье. Всех князей было больше 20. Они перешли Днепр и въехали в Киев беспрепятственно, потому что Ростиславичи не затворились в этом городе, но разъехались каждый в свои прежние волости. Рюрик затворился в Белгороде, Мстислава с Давыдовым полком затворили в Вышгороде, а сам Давыд поехал в Галич просить помощи у князя Ярослава. Старшим летами и племенем между всеми союзными князьями был Святослав Всеволодович Черниговский, почему и получил главное начальство над всею ратью. Он отрядил сперва к Вышгороду Всеволода Юрьевича с Игорем Святославичем Северским и другими младшими князьями. Когда они подошли к городу, то Мстислав Ростиславич выстроил свои полки и выехал против неприятеля. С обеих сторон сильно желали боя, и стрельцы уже начали свое дело. Андреева рать была расположена тремя отделами. С одной стороны стояли новгородцы, с другой – ростовцы, а в середине их – Всеволод Юрьевич своим полком. Мстислав, видя, что его стрельцы смешались уже с неприятельскими ратниками, погнал вслед за ними. Закричал дружине: «Братья, ударим с Божьей помощью и святых мучеников Бориса и Глеба!» Они смяли средний полк Всеволодов и смешались с неприятелем, который обхватывал со всех сторон малочисленную дружину. «Стало страшное смятение», — говорит летописец. Слышались стоны, крики, какие-то странные голоса, раздавался треск копий, звук мечей. В густой пыли нельзя было различить ни конного, ни пешего. Наконец, после сильной схватки войска разошлись. Много было раненых, но мертвых немного. После этой битвы младших князей подступили к Вышгороду все остальные старшие со своими полками. Каждый день делались приступы. Мстислав много терял своих добрых воинов убитыми и ранеными, но не думал о сдаче. Таким образом, 9 недель стояли уже князья под Вышгородом, когда явился Ярослав Изяславич Луцкий со всею Волынскую землею. Он пришел искать себе старшинства, но Ольговичи не хотели уступить ему Киева. Тогда он завел переговоры с Ростиславичами. Те уступили ему Киев, и он отправился к Рюрику в Белгород. Страх напал на Андреевых союзников. Они говорили, что Ростиславичи непременно соединятся с галичанами и черными клобуками и нападут на них. В войске наступило страшное смятение, и, не дождавшись света, все бросилось переправляться через Днепр, причем много людей перетонуло. Мстислав, увидевший всеобщее бегство, выехал с дружиною из Вышгорода и ударил на неприятельский стан, где взял много пленников. «Так возвратилась вся сила Андрея, князя Суздальского», — говорит летописец. Собрал он все земли, и войску его не было числа. Пришли они с высокомыслием и со смирением отошли в домы свои. Причина такого неожиданного успеха Ростиславичей ясна из рассказа летописца. Огромная рать пришла в надежде на верный успех, и с первого же раза увидала, что успех этот должен быть куплен большим трудом. Это уже одно обстоятельство должно было произвести упадок духа в войске осаждающих. Известно из последующих событий, что северное народонаселение вовсе не отличалось воинским духом. Смоленские полки бились поневоле. Нельзя думать, чтобы и новгородцы сражались с большой охотой, равно как и князья половские, туровские, пинские, городенские, которым решительно было все равно, кто победит, Андрей или Ростиславичи. Юрьевичи не могли усердно сражаться в угоду брату, с которым вовсе не были в дружеских отношениях, особенно когда видели, что двое князей, Черниговский и Волынский, спорят, кому должен достаться Киев. Можно думать, что Андрей обещал Киев Святославу Черниговскому, а если не обещал никому, то ни один из князей не знал, кто воспользуется победою Суздальского князя над Ростиславичами, на кого из них северный самовластец бросит благосклонный взгляд. То ясно, как это незнание должно было ослаблять усердие князей. И вот когда увидали, что волынский князь перешел на сторону Ростиславичей, когда, следовательно, он с Рюриком мог ударить на осаждающих с одной стороны от Белгорода, Мстислав из Вышгорода, Давыд мог явиться с галицкою помощью и черные клобуки перейти на сторону Ростиславичей, то неудивительно, что ужас напал на сборную Андрееву рать, и она бросилась бежать за Днепр. Ростиславичи после победы исполнили свое обещание, положили старшинство на Ярослава и дали ему Киев. но он недолго сидел здесь спокойно. Святослав Всеволодович Черниговский прислал сказать ему: «Вспомни прежний наш уговор. На чем ты мне целовал крест? Ты мне говорил: если я сяду в Киеве, то я тебя наделю. Если же ты сядешь в Киеве, то ты меня надели. Теперь ты сел. Право ли, криво ли, надели же меня». Ярослав велел отвечать ему: «Зачем тебе наша отчина? Тебе эта сторона не надобна». Святослав прислал опять сказать ему на это: «Я не венгерец и не лях, мы все одного деда внуки. И сколько тебе до него, столько же и мне. То есть я имею одинаковую с тобой степень старшинства на родовой лестнице. Если не хочешь исполнять старого договора, то твоя воля». В то время, когда мстиславичи боролись с новыми стремлениями, явившимися на севере, отстаивали родовые отношения между старшим князем и младшими, в то самое время, с другой стороны, они должны были вести борьбу с князем, для которого они сами являлись нововодителями, нарушителями старого порядка вещей.